Север штата Нью-Йорк, 2005 год. Я находился на севере штата Нью-Йорк в своем загородном поместье и пытался медитировать. Был холодный январский день, пятница. К вечеру я ожидал прибытия 20 или 30 гостей. Они приедут, думалось мне, мы приготовим ужин, поиграем в какие-нибудь игры, начнем пить, потанцуем на дискотеке, залезем в спа-салон с джакузи часа в 3 ночи, а потом, скорее всего, в моей постели появится кто-то, с кем я раньше не был знаком. В 2002 году я увидел на обороте журнала The New York Times рекламное объявление. Оно было простым, но убедительным. 12 тысяч квадратных футов, дом с двумя гостевыми коттеджами, 60 акров земли, в 70 минутах езды от Манхэттена, 1 250 000 долларов. Я купил все это. Дом был в ужасном состоянии, но спустя 18 месяцев и 1 000 000 с лишним долларов, потраченные на ремонт, у меня появился собственный оздоровительный комплекс площадью 60 акров, созданный специально для многолюдных декадентских вечеринок. Самым большим строением и главным зданием в поместье было 5-этажное шале. 10 спален, дискотека, спа-салон с джакузи на 8 человек, лифт и никаких соседей на много миль вокруг. Только сотни акров заповедных охраняемых лесов. Отсутствие соседей было очень важно, так как в помещении для дискотеки стояла внушительная система усилителей и мощных колонок. Я все еще помнил беснование Билла Сенфорда 25 лет назад на пороге нашего с мамой дома в Дариене. На моих вечеринках происходило много всего, что связано с употреблением запрещенных препаратов и чего не терпела полиция. Поэтому в начале подъездной дороги длиной в 0,5 мили я установил металлические ворота. Для того, чтобы визиты представителей органов правопорядка не были для меня неожиданностью. Это поместье я купил не только для того, чтобы предаваться в нем разврату. Мне казалось, что моей душе присуща глубина и тяга к божественному. И полагал, что уединение в лесной тиши будет способствовать моему духовному развитию, а медитация ускорит движение вперед и вверх. Поэтому я читал все больше и больше статей о пользе сосредоточения и созерцания в воскресном Times. Когда мне было 6 лет, мама пыталась научить меня медитировать, но безуспешно. В поместье же я собирался заняться этой достойной и полезной практикой по своей воле. Меня не покидала уверенность в том, что стоит начать практиковать повторение мантры Ом, и очень скоро я стану просветленным. А значит, божественные тайны Вселенной откроются мне сами собой. Я сидел в винтажном кресле Имс в спальне и смотрел на длинный балкон, засыпанный снегом. Дом стоял в самой высокой точке округа Путном. Из окна во всю стену открывался вид на 50 миль вокруг. Все белое, чистое, красивое. Если где-то когда-то и существовало идеальное место для медитации, то оно было именно здесь. Я закрыл глаза и начал размеренно произносить мантру Ом. Через 30 секунд медитации меня одолело беспокойство по поводу того, что моя помощница не заказала на выходные достаточно спиртного. Обычно Фабьен занималась организацией вечеринок, которые устраивались после концертов. Но теперь, когда я устроил небольшой перерыв в гастролях, ее главной обязанностью стал заказ лимузинов. На них я ездил на вечеринки в Нью-Йорке, и отслеживание того, чтобы в моих домах было достаточно алкоголя. Я еще несколько раз повторил Ом, а потом снова подумал с неожиданной силой. Хватит ли нам водки? Принесет ли кто-нибудь экстази? Я решил, что медитация пойдет лучше, если сначала удостовериться, что гостям хватит горячительных напитков. Спустившись вниз, я вошел в винный погреб. Прежний владелец поместья задумывал его как кладовую для продуктов. Но для меня постоянное наличие алкоголя в доме было важнее обеспечения бесперебойного питания. Поэтому я разместил свои спагетти, овсянку и изюм в кухне в шкафах над раковиной. А в погребе устроил склад алкогольной продукции. Сейчас у меня имелось 8 ящиков столичной водки, 10 ящиков красного вина, 10 ящиков белого вина, 10 ящиков шампанского «Вдова Клико», 16 ящиков пива, 8 ящиков содовой и 2 ящика тоника. «Такого количества алкоголя хватит, чтобы убить армию», — подумал я. «Все в порядке». Теперь можно было спокойно медитировать. Я вернулся наверх и сел в кресло. После того, как с моих губ несколько раз слетело слово «ом», в голову снова пришла неожиданно сильная мысль. «Горячая вода в ванне! Достаточно ли она горяча?» Я спустился вниз и заглянул в спа-салон, выложенный белой плиткой и отделанный кедровыми панелями. Светодиодный индикатор нагрева воды в ванне показывал 104 градуса по Фаренгейту. Теперь я был уверен, что в спа мои гости будут чувствовать себя комфортно. Я хотел было снова начать медитацию, но понял, что сначала нужно проверить электронную почту, убедиться, что приедут все гости. Я поставил ноутбук на обеденный стол, купленный у разорившейся фирмы. Его резная столешница длиной в 22 фута была сделана из цельного куска розового дерева. Фирма потратила на покупку этого произведения искусства 75 тысяч долларов, а я смог купить его для своего нового дома всего за 10 тысяч. Я получил множество посланий. Люди писали, что они выезжают, везут с собой водку, наркотики, еду и друзей. Ладно, теперь, когда для вечеринки все было готово, алкоголь, наркотики, друзья, горячая вода в джакузи, я мог вернуться к медитации. Закрыв ноутбук, я вошел в спальню и огляделся. Помещение площадью 1500 квадратных футов было больше, чем дом, в котором мы с мамой жили, когда я учился в средней школе. А на территории 60-акрового комплекса мог уместиться весь район Дариена, в котором я рос. Несколько недель назад мы с друзьями гуляли по лесной части поместья, и я сказал без всякой иронии, что никогда раньше не видел этих чащоб. У меня были деньги, статус и огромный участок нетронутой земли. Но теперь вся правда заключалась в том, что если я не был пьян или не занимался сексом с незнакомыми партнершами, то не был счастлив. И хотя считал, что мне присуща духовность, никогда не делал ничего духовного. Я никогда никому не помогал и не ставил нужды других людей выше собственных. Какая духовность! Известность и деньги сделали меня еще одной титулованной самовлюбленной знаменитостью. Я снова сел в кресло и закрыл глаза. Если мне удастся научиться медитировать, это будет доказательством того, что со мной не все кончено. И, может быть, я найду счастье, которое от меня ускользает. Я произнес «Ом». Мне захотелось съесть сэндвич. Я не мог усидеть на месте. Может быть, стоит сходить прогуляться перед просветлением, а потом поесть? И тогда, наконец, я буду готов к медитации. Я надел ботинки, перчатки, толстое пальто, шляпу и шарф и вышел на улицу. В северной части штата Нью-Йорк зимой тихо, особенно когда у вас нет соседей, и очень холодно. Сегодня вечером мы с друзьями заполним ледяную тишину грохотом музыки и пьяным ором. В какой-то момент, совершенно обдолбанные, мы выйдем на балкон моего пятиэтажного шале и будем смотреть в темно-синее небо. Мы увидим свое дыхание в ночном воздухе и тысячи звезд высоко над головой и закричим в бесконечную пустоту. Задует ледяной ветер, хлестнет нас по щекам. Мы поспешим обратно в дом, дрожа от холода и поздравляя себя с тем, что у нас хватило смелости пьяно кричать в черную бездну. Я спустился с крыльца и направился в северо-восточную часть своих владений. Бывший хозяин поместья говорил, что там есть ручьи. Мне хотелось их увидеть. Прошагав 20 минут по хрустящему снегу, я наткнулся на останки какого-то мертвого животного. Какого, определить было невозможно. Крупная туша лежала на снегу без головы, большая часть шкуры была содрана, застывшие внутренности вывалились на снег. Это животное стало чьей-то жертвой? Но чьей? Охотника? Пумы? Я огляделся в панике, но никого не увидел. Лес вокруг стоял недвижимо и молчаливо. Я слышал только свое лихорадочное дыхание. Хотелось скорее уйти отсюда, вернуться в свой уютный дом и затаиться в нем. Глядя на лес из окон спальни, я любовался им. Но сейчас он пугал меня, казался глухим, мрачным, таящим угрозу. Я поспешил вверх по склону холма, снежная корка ломалась под ногами. пыталось ли то животное сопротивляться своему убийце или убежать? О чем оно думало, умирая? Какие чувства и образы покидали его, когда оно делало последний вздох? Я побежал быстрее и через 10 минут вернулся на подъездную дорожку. В конце ее высилось мое пятиэтажное шале. Только теперь тревога и страх покинули меня. Стоя в ванной под двумя швейцарскими душами, вмонтированными в потолок, я окончательно успокоился. Пугающий лес, в котором с животных сдирали кожу и выворачивали им внутренности, остался за прочными стенами моего жилища. И мне следовало забыть о нем, для своей же пользы. Недаром Ницше говорил: «Если долго глядеть в бездну, то однажды она заглянет в тебя». Сегодня я наполнюсь водкой и спагетти. Я буду смеяться и кричать в пустое небо. И найду с кем переспать. А бездна будет терпеливо ждать, как всегда ждала.